Вечер. Я не стану делать выводов. Мне не до них. Рассказ будет прост. Я шел по офицерской улице. Это было 14 мая в 10 часов вечера. У ворот одного из домов я услышал крик. В подворотню заглядывали людишки. Лавочник, проходивший мимо, внимательный мальчишка-приказчик, барышня с нотами, щекастая горничная, распаленная весной. В глубине двора, у сарая, стоял человек в черном пиджаке. Сказать о нем «человек» значит сказать много. Он был узкогруд и тонок, паренек лет 17. Вокруг него бегали раскормленные плотные люди в новых скрипящих сапогах и вопили тягучие слова. Один из бегущих с недоумением наотмашь ударил паренька кулаком по лицу. Тот, склонив голову, молчал. Из окна второго этажа торчала рука, сжимавшая револьвер, и летел быстрый, хриплый голос. «Будь уверен, жить не будешь. Товарищи, израсходую я его. Не можешь ты у меня жить». Паренек понурис стоял против окна и смотрел на говорившего со вниманием и тоскою. А тот, расширив до предела узкие щели мутных голубых глаз, загорался злобой от нелепого и горячего своего крика. Паренек стоял, не шевелясь. В окне блеснуло пламя. Звук выстрела прозвучал подобно мощной бархатной ноте, взятой баритоном. Покачиваясь, парень отошел в сторону и прошептал. «Что же вы, товарищи? Господи!» Я видел потом, как его били на лестнице. Мне пояснили. Бьют комиссары. В доме помещается район. Мальчишка, арестованный, пытался улизнуть. У ворот все еще стояла щекастая горничная и заинтересованный лавочник. Избитый, посеревший арестант кинулся к выходу. Завидя бегущего, лавочник с неожиданным оживлением захлопнул калитку, подпер ее плечом и выпучил глаза. Арестант прижался к калитке. Здесь солдат ударил его прикладом по голове. Прозвучал скучный заглушенный хрип. Убили. Я шел по улице. Сердце побаливало, отчаяние владело мною. Избивавшие были рабочими. Никому из них не было более 30 лет. Они поволокли мальчишку в участок. Я проскользнул вслед за ними. По коридорам крались широкоплечие багровые люди. На деревянной скамейке, сжатой стражей, сидел пленник. Лицо у него было окровавленное, незначительное, обреченное. Комиссары сделались деловитыми, напряженными, неторопливыми. Один из них подошел ко мне и спросил, глядя на меня в упор. «Что надо? Убирайся вон!» Все двери захлопнулись. Участок отгородился от мира. Наступила тишина. За дверью отдаленно звучал шум сдержанной суеты. Ко мне приблизился седенький сторож. «Уйди, товарищ, не ищи греха. Его уж прикончат. Вишь, заперлись». Потом сторож добавил. «Убить его мало, собаку. Не бегай в другой раз». В двух шагах ходьбы от участка мне бросился в глаза освещенный ряд окон кафе. Оттуда доносилась солдатская музыка. Мне было грустно. Я пошел. Вид зала поразил меня. Его заливал необычный свет мощных электрических ламп. Свет яркий, белый, ослепительный. У меня зарябило в глазах от красок. Мундиры, синие, красные, белые, образовывали цветную радостную ткань. Под сияющими лампами сверкало золото и палет, пуговиц, кокард, белокурые молодые головы, черный блеск крепко вычищенных сапог светился недвижимо и точно. Все столики были заняты германскими солдатами. Они курили длинные черные сигареты, задумчиво и весело следили за синими кольцами дыма, пили много кофе с молоком. Их угощал растроганный, рыхлый старый немец. Он все время заказывал музыкантам вальсы Штрауса и песню без слов Мендельсона. Крепкие плечи солдат двигались в такт с музыкой. Светлые глаза их блистали лукаво и уверенно. Они охорашивались друг перед другом, и все смотрели в зеркало. И сигары, и мундиры с золотым шитьем совсем недавно были присланы им из Германии. Среди немцев, глотавших кофе, были всякие. Скрытные и разговорчивые, красивые и корявые, хохочущие и молчаливые, но на всех лежала печать юности, мысли и улыбки, спокойной и уверенной. Наш северный притихший Рим был величествен и грустен в эту ночь. Впервые в нынешнем году не были зажжены огни. Начались белые ночи. Гранитные улицы стояли в молочном тумане призрачной ночи и были пустынны. Темные фигуры женщин смутно чернелись у высоких свободных перекрестков. Могучий Исаакий высказывал единую неприходящую легкую каменную мысль. В синем сумрачном сиянии видно было, сколь чист гранитный и мелкий узор мостовой. Нева, заключенная в недвижимые берега, холодно ласкала мерцание огней в темной и гладкой своей воде. Молчали мосты, дворцы и памятники, спутанные красными лентами и изъязвленные лестницами, приготовленными для разрушения. Людей не было. Шумы умерли. Из редеющей тьмы стремительно наплывало яростное пламя автомобиля и исчезало бесследно. Вокруг золотистых шпилей велось бесплотное покрывало ночи. Безмолвие пустоты таило мысль, легчайшую и беспощадную.